Это один из самых больших усилителей силы, которые я смог найти, и он частично закрывал мою самую большую слабость. Этот перк – моя цель. Он то, что сделает все, через что я прошел за последние 12 лет, нормальным. Даже если появится какой-то более крутой перк, я все равно возьму этот, и ничто меня не остановит. Что-то я раздухарился, хм. Конечно, в руководстве было еще множество перков. Я их не считал, даже у меня нет на это времени, даже на то, чтобы их просто посчитать, настолько их много. Это также единственный способ, которым я собираюсь увеличить свою харизму, по крайней мере в ближайшее время. Потому что, если я прав, мой бонус к харизме, получаемый от Хинги, станет больше с повышением уровня ниндзюцу, что в значительной степени решит мою проблему, и я не думаю, что мне понадобится харизма в бою. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Я не видел ничего, что указывало бы на обратное, поэтому я не думаю, что харизма используется в бою для чего-нибудь, кроме как для поддержки товарищей по команде, что имеет смысл, поскольку именно это и делает обычно харизма. Так что в бою не будет проблем, но я не думаю, что могу полагаться на то, что моя команда всегда будет меня поддерживать, не так ли? Да это и не обязательно. «Эй, ребята!» — крикнул Ничирин, помахав нам рукой и подбежав к нам с Хисако с гордо надетой повязкой с знаком шиноби на голове. «Они позволили мне остаться в команде. Это здорово!» — улыбнулась Хисако. «Какаши сказал, сколько тебе предстоит тренироваться?» Ничирин потер затылок. Затем он наклонился к нам и поманил к себе и сказал шепотом. «Я думаю, что это количество смертельно. Ао!» — сочувственно произнес я. «Ну что ж, удачи!» «Спасибо, она мне понадобится. Так Какаши-сенсей был с тобой?» – спросила Хисако, оглядываясь. Ничирин выпрямился. «Да, он сказал, что должен кое о чем позаботиться, прежде чем придет сюда. Как ты думаешь, сколько времени это займет?» – спросила Хисако, нахмурившись. «Максимум 2 часа», – предположил я. «Думаю, ближе к часу», – ответил Ничирин. Он не говорил, что у него много дел. Просто небольшое количество бумажной работы. Сейчас мы находились на тренировочном полигоне 1. Я сидел на срубленном пне прямо на обочине дороги, а Хисако, прислонившись к деревянному фонарному столбу, точила свой кунай точильным камнем. Ничирин же сел на траву, скрестив ноги. Через 1.5 часа мы увидели Какаши-сенсея, идущего по дороге. На этот раз его книга была темно-зеленой, и он, казалось, не обращал внимания ни на что вокруг. «Ты опоздал», — прорычала Хисако. «Хмм», Какаши на мгновение оторвался от своей эротики. «Извините, меня просто попросили сделать гору бумажной работы для вашего товарища по команде. Я думаю, что это самое правдоподобное оправдание, которое я слышал от Какаши в любой из жизней». «Это да, это была гигантская гора», — кивнул Ничирин, скрестив руки на груди. «Я даже не знаю, почему я думал, что он сможет сделать это за час, настолько она была огромной». «Вот именно», — произнес Какаши. «Спасибо, Ничирин». Я не был уверен, врет Ничирин или нет. Проверка восприятия не удалась. 5-7, как обычно в общем. Раздраженно хмыкнув, я достал свою черную книгу. «Где-то здесь должны быть настройки. Мне нужно уменьшить количество предупреждений, которые я получаю. Они начинают меня немного раздражать. Я имею в виду, что каждый раз, когда я начинаю с кем-то говорить, то сразу получаю сообщение о проверке харизмы, а точнее о провале проверки харизмы. Теперь я еще и проваливаю проверки восприятия налево и направо, и это бесит меня». Так, я прошел мимо списка перков и зашел в раздел с нужным названием «Настройки», зашел в игровой подраздел, и там был вариант под названием «Внутриигровые сообщения», помещенный в колонку слева. На колонке справа было написано «Все со стрелками по обе стороны». Я нажал стрелку слева, и она сменилась на «Получение опыта». Я нажал ее снова, и она опустилась до «Нет». «Ладно, думаю, будет лучше остановиться на «Получение опыта». Мне кажется, это будет оптимально». Вот так, я поменял опцию на «Получение опыта», закрыл книгу и заметил, что моя команда, включая моего сенсея, собралась вокруг меня, чтобы посмотреть, чем я там занимаюсь. Они выглядели смущенными. «Ммм», — тупо спросила я, глядя на всех. «Могу я вам помочь? А что это за странные символы в твоей книге?» — спросил Ничирин, наклонив голову. «Да ты прав, это были странные символы», — кивнул я. «Дай суки», — огрызнулась Хисако. «Это не ответ». «Это ответ», — ответил я. Но это просто очень расплывчатый ответ. И почему он такой расплывчатый? Спокойно спросил Какаши. Потому что все в этой книге, личное, ответил я, глядя на него снизу вверх. Это что-то вроде дневника, только со списками и прочим. Что за списки? Спросил Нечирин, поправляя очки. Ну, знаешь, то, что я должен сделать, то, что я могу сделать, и все такое, ответил я, убирая книгу в карман, где она и исчезла. Я даже не знаю, куда она убирается, когда я это делаю. На самом деле я не думаю, что мне нужно делиться этим. Группа на минуту задумалась. Это справедливо, пожал плечами Какаши. Спасибо, Какаши-сенси, сказал я. Итак, что мы делаем сегодня? Тренировка, сказал Какаши, закрывая свою книгу и пряча ее в карман. Как вы, наверное, знаете, ваш товарищ по команде находится не совсем там, где должен быть, сказал Какаши, положив руку на плечо Нечирина. Итак, я лично буду тренировать и проверять его, чтобы увидеть, где он отстал, чтобы он смог нагнать вас, пока вы двое будете спарринговать и практиковать свое тайдзюцу. Понятно? Хай-сенси, одновременно сказали мы с Хисака. С этими словами мы отошли на несколько футов и начали спарринг. Она начала с удара, направленного мне в лицо, который я смог парировать. Правильно поставленная рука отклонила его чуть вправо, и он едва задел мое ухо. В ответ я ударил ее кулаком в живот, но она увернулась влево, и сразу же контратаковала, пытаясь ударить коленом мне в живот. Я поймал удар ногой в живот и толкнул ее. Моя сандалия врезалась ей в бок, и она с болезненным стоном упала на землю. «Ты в порядке?» – спрашиваю я, протягивая руку. «Да», – она взялась за нее и встала. «Ты что-то от меня скрываешь?» «Выпускной был очень вдохновляющим», – ответил я. «Открыл новые уровни мастерства, о которых даже не подозревал». «О, ха-ха», – Хисака глубоко вздохнула. «Хорошо, я готова». «Ладно», – со вздохом я встал в стойку. «Это займет больше времени, чем я думал». После двух дней безрезультатных тренировок Какаши-сенси, наконец, сказал нам встретиться с ним у входа в административное здание Академии, что могло означать только одно – миссия Деранга. Я никогда не думал, что смогу так радоваться идее выдергивать сорняки или красить дома. Обычно я ненавидел оба этих вида деятельности, но думаю, что привязка этих вещей к получению опыта делает их гораздо более привлекательными, чем обычно. Я был там первым, мне почти удалось противостоять побуждению бежать туда со всех ног, в основном. Вскоре я увидел Хисака, стоящий с легкой улыбкой на лице. «Чему ты так радуешься?» – спросила она меня. «Я давно хотел начать получать задания», – ответил я, слишком нервничая, чтобы заметить, как ее улыбка исчезла. «Ты ведь понимаешь, что мы просто будем выдергивать сорняки или что-то в этом роде?» Хисака сложила руки на груди. «Не похоже, что мы будем делать что-то захватывающее или важное. Мне все равно», — бодро сообщил я. Она посмотрела на меня так, словно мои мозги вытекли через уши, и теперь через мою голову можно смотреть насквозь. Но мне не было до этого особого дела, я был очень взволнован, так как, скорее всего, это означало получение опыта. И если мои надежды оправдаются, то это означает дополнительные уровни и получение сумасшедшего количества опыта, который я надеялся получить еще в Академии. «Вот ты чудик», — сказал Хисака. «Да», — кивнул я, задумчиво нахмурившись. «Я такой». Через несколько минут появился Нечирин. Команда 13 обменялась приветствиями, а затем мы сели на одну из скамеек неподалеку и приготовились к долгому ожиданию. «Пожалуйста, скажите мне, что он больше не будет опаздывать на 4 часа», — проворчал я, закрыв лицо руками. «Он опоздал всего 2 раза», — неуверенно сказал Нечирин. Я уставилась на него. «Я имею в виду, не считая теста с колокольчиками, или когда мы, похоже, мне лучше помолчать». «Дай, суки, наберись терпения», — вздохнула Хисака. «У всех джоунинов есть причуда, опоздание — это его фишка. Лучше бы нашим сенсеем был парень в зеленом, он хоть приходит вовремя», — резко высказался я. «Это немного грубо», — ответила Хисака. «Он наш сенсей, и тебе нужно быть почтительнее». «Неважно», — сказал я, вызывая команду ждать. «Я собираюсь снова заняться медитацией». «О, ты хочешь, чтобы мы снова пихнули тебя, когда прибудет Какаши-сенси?» — нахмурившись, спросил Нечирин. «Да, но на этот раз», — сказал я, глядя Нечирину прямо в глаза. «Не стоит пихать меня так сильно». «Хорошо, хорошо», — сказал Нечирин, опустив глаза. «Спасибо, я подождал целый час. Ничего не изменилось. Я жду еще час, и мое ожидание обрывается практически сразу, потому что появился Какаши со скучающим видом. «Ты опять опоздал», — заявил Хисака, со смирением в голосе. «Извини, маленькую старушку сбила повозка, и мне пришлось отвезти ее в больницу», — смущенно объяснил Какаши. Ничирин начал издавать звук, глядя на меня. «Да, Ничирин, я не сплю», — кивнул я. «Спасибо, нет проблем», — сказал он, вставая. «Так что именно это означает?» — спросил Какаши, глядя на меня. «О, у меня есть медитативная техника, которая позволяет мне пропускать по часу за раз», — ответил я. «Так я справился с твоим опозданием, когда мы встретились в первый раз», — Какаши моргнул. «Так вот почему Ничирин толкнул тебя в тот первый день в классе?» «Да, я попросил его пихнуть меня, когда ты появишься, если я не отвечу», — объяснил я, вставая и потягиваясь. «Я делаю это уже во второй раз». Хаэм Какаши сложил ладонь чашечкой. «Это кажется удобным. Где ты научился этой технике?» «Вроде как сам научился», — ответил я, потирая затылок. «Не уверен, что смогу научить кого-то этой технике. Давайте лучше приступим к нашему первому заданию». Какаши долго смотрел на меня. «Ладно, пойдемте». Стол миссии был интересным местом. Офис, в котором он располагался, был украшен мотивационными плакатами, призывающими шиноби не только делать все возможное для благополучия Конохи, но и делать это с волей огня. Галимая пропаганда, но я полагаю, что она достаточно хорошо справлялась со своей задачей. Какаши привел нас к одному из чунинов, у которого была смуглая кожа, волосы стянуты в конский хвост, это и рука. Ха, мне кажется, я видел его в школе время от времени, но не узнавал. Теперь, когда я думаю об этом, шрам у него на носу действительно бросается в глаза. «Ха, привет, Ирука-сан», — сказал Какаши. «Хатаки-сан», — ответил Ирука с легким поклоном. «Я вижу, вы наконец-то не прошли мимо команды генинов. Они были очень настойчивой командой», — выдохнул Какаши с едва заметным раздражением. «У вас есть для нас какие-нибудь Д-ранговые задания?» «Вообще-то да», — ответил Ирука, доставая несколько свитков. «Вот, держи». Какаши внимательно изучил каждый свиток. Один за другим он скатал их и положил обратно в корзину, а предпоследний из просмотренных сунул в карман. «Спасибо, Ирука. Хорошего дня», — весело сказал он. Затем он обратился к нам. «Наслаждайтесь вашей первой миссией. Так что же мы будем делать?» — спросил я, подпрыгивая, как маленький ребенок. «Выдергивать сорняки, красить дома, заниматься строительством. Ты слишком взволнован для всего этого», — невозмутимо произнес Ничирин. «Все равно весело», — ответил я. «Это же миссия». Какаши-сенсей как-то странно посмотрел на меня. «Мы будем заниматься сорняками прямо за главными стенами Конохи». «Да», — вскинул я руку вверх. «Задание принято. Д-ранг. Прополка сада на окраине. Идите в сад со своей командой. Я буду ждать вас там», — сказал я им, убегая вперед. «Но ты же не знаешь, где находится сад», — раздраженно крикнула мне вслед Хисака. Это сразу же остановило меня, потому что в отличие от Fallout 3, Нев Вегас и Fallout 4, у меня не было компаса. Это означало, что поиск целей был более захватывающим, но это оставило меня только с моим собственным чувством направления. Дерьмо. Интересно, появится когда-нибудь быстрое путешествие? Скорее всего, нет. «Хорошо», — сказал я, идя в ногу со своей командой. «Я пойду с вами. Это мой милый маленький генин», — сказал Какаши с улыбкой в глазах, взъерошив мои волосы, прежде чем идти дальше. «Все-таки он немного странный. Начинаются миссии Д-ранга, часть 2. Квест обновлен. Д-ранг. Прополка сада на окраине. Закончено. Идите в сад со своей командой. Удалите все сорняки в саду». На самом деле сад был посажен на чьем-то заднем дворе, за удивительно современным домом. Хозяин был пожилым джентльменом с короткими седыми волосами. Он вывел нас на задний двор, дал перчатки и инструменты и сказал, что все на этом участке земли – сорняки, которые нужно удалить. Двор был довольно приличных размеров, и количество сорняков внушало. Какаши-сенсей прислонился к забору, чтобы посмотреть, как мы работаем, и убедиться, что мы не филоним. Пока я дергал сорняк, мне пришла в голову мысль. Я еще не пробовал создавать нити чакры. Я думаю, что они были довольно недооцененным навыком, по крайней мере, если судить по аниме. А они могли мешать передвижению людей, управлять марионетками и метательным оружием и, честно говоря, просто испортить людям день, если, конечно, правильно их использовать. Так что давайте посмотрим, смогу ли я догадаться, как они работают. Итак, я собрал чакру в кончике пальцев, а затем прикрепил ее к стеблю одного из сорняков, который я вырывал, примерно как в технике хождения по деревьям. Затем я осторожно убрал пальцы, пропуская чакру через пальцы, как будто удлиняя струну и... Успех проверки контроля чакры. 175 плюс 150 опыта. Получен перк «Нити чакры». Вы можете создавать нити чакры, чтобы манипулировать вещами на расстоянии. Круть. Осталось всего 440 опыта до 6 уровня. Я проверил уровень своей чакры и понял, что она медленно снижалась. Я потянул за траву, и мой уровень чакры упал немного быстрее, но все-таки не слишком сильно. Я потянул немного сильнее, и сорняк вышел из земли. Неплохо. Мне нужно посмотреть, как все это будет работать в бою. В следующий спарринг с Хисаком мы это и проверим. Поэтому я перешел к другому сорняку и на этот раз послал нити вниз в почву, прямо рядом с корнями сорняка. Видите ли, проблема с сорняками заключается в том, что если вы не избавитесь от всего корня, он в конце концов вырастет снова. Итак, я дергаю за нити, и он выходит и выходит и выходит. Боже, эта штука забралась на 2 фута, 60 см, в глубину. Я бросил его в кучу сорняков. Ладно, что еще я могу придумать, пока я здесь? Посмотрим, смогу ли я вырвать несколько сорняков с помощью нити чакры. Я подошел к их кучке и прикрепил нити чакры к основанию каждого. Не слишком глубоко, чтобы сохранить чакру, но этого должно быть достаточно, чтобы вытащить их на поверхность. Я потянул за нити чакры, и уровень моей чакры упал еще сильнее, но они вышли. Потрясающе. Я все время экспериментировал, прикрепляя нити на разную длину, использовал нити, чтобы связать сорняки вместе для лучшего воздействия, делал много других вещей, которые вызывали у меня улыбку, когда я представлял себе другие вещи, которые я мог бы сделать с помощью этих нитей чакры. В итоге мы закончили раньше срока, потому что мои нити чакры были действительно хороши в деле избавления от сорняков. С этими мыслями мы и отправились обратно в Коноху. «Так где же ты этому научился?» – спросил Ничирин, когда мы двинулись домой. «Я имею в виду этой штуки с синими нитками. О, у меня возникла идея их создания, когда я думал, как ускорить миссию», – ответил я с улыбкой. «Идея сработала, и я чувствую себя прекрасно. Круто», – Ничирин одарил меня дружелюбной улыбкой. «Откуда у тебя такая идея? Не умею врать, так как не обладаю для этого харизмой. Я слышал, что какой-то ниндзя из Суны делал что-то подобное, с марионетками и прочим. Формально это была правда». «О, ясно», — ответил Ничирин, отводя взгляд как-то слишком быстро. «Ты просто хотел посмотреть, может ли что-то сработать, и ты просто заставил это работать?» — недоверчиво спросила Хисака. «Я ревную, ей нужно слово «завидую», но я удерживаюсь от того, чтобы поправить ее. Это довольно круто, не так ли?» «Да», — согласилась она, глядя вперед. «Это точно. Да, это довольно круто. Кстати, о вещах, которые я хочу проверить, есть кое-что, что я всегда хотел увидеть. Хождение по деревьям позволяет шиноби держаться на любой поверхности. Интересно, смогу ли я сделать все наоборот и сделать землю подо мной действительно скользкой? Теперь, когда я думаю об этом, из этого можно извлечь огромное количество пользы, но в основном я просто хочу скользить по земле, как на коньках. Итак, Какаши-сенси», — сказал я, отступая назад и глядя на него, — «как ты думаешь, мы сможем сегодня выполнить еще одну миссию? Почему бы нам сначала не сдать эту?» — спросил Какаши, приподняв бровь. «Прежде чем посмотреть, сможем ли мы выполнить еще одно задание?» «Хорошо, сенси», — сказал я. Я обернулся как раз вовремя, чтобы не врезаться прямо в деревянный столб. «Первая миссия закрыта. Квест завершен. Д-ранг. Прополка сада на окраине. Плюс 150 опыта. Всего 150, что ж, это разочаровывает. Как бы то ни было, я получил опыта за новый перк, так что технически я получил 300 опыта за миссию, но все же, мы подошли к столу миссий, там снова был Ирука, он принял наш свиток, и, по-видимому, пока нас не было, все Д-ранги были взяты другими командами, которые хотели выполнить две миссии за день. Нам вручили платежные квитанции, и я секунду просто смотрел на них. Был ли я разочарован отсутствием миссий? Да, сначала, но потом я глубоко вздохнул и сосчитал до 10. Теперь я был просто огорчен. Ну что ж, будет больше времени для экспериментов. Дай суки. Ничирин ткнул меня пальцем. Ты в порядке? Да, сказал я немного быстрее, чем хотел. Будут еще задания. Вот это дух, поддержал Какаши, доставая книгу. «Вы все сегодня очень много поработали. Ничирин и Хисака, вы оба свободны на сегодня. Дайсуке, я хочу поговорить с тобой, прежде чем ты уйдешь». «Ой-ой». Хисака и Ничирин посмотрели на меня с некоторым беспокойством, но все равно ушли. «Да, Какаши-сенси. Пойдем прогуляемся», — ответил Какаши, продолжая читать книгу. «Ладно», — сказал я, следуя за ним. Мы вышли из ворот академии и зашагали по улице. «Тот дзюцу, который ты использовал, называется нити чакры», — сказал он. «Обычно его используют кукольники из Суны, чтобы управлять своими марионетками. Наверное, ты об этом слышал». «Ясно», — сказал я, глядя на тротуар. «Я не был уверен, к чему это приведет. У меня ведь не будет из-за этого никаких неприятностей. Может быть, эти сообщения о моих неудачах в проверке восприятия были не так уж и бесполезны. Обычно кукольники проходят долгую подготовку, чтобы научиться этому дзюцу», — продолжил Какаши. «Ты понял его во время Д-ранговой миссии. Это удивительно и сильно впечатляет. Спасибо, сенси. Серьезно, к чему все это? Ты сказал, что твой уровень контроля чакры является частью твоего генома, верно?» — спросил Какаши. «Ну да», — ответил я, глядя на него снизу вверх. Его вопрос не казался опасным. «Я имею в виду, что у обычных генинов нет такого контроля, как у меня. Так откуда еще он мог взяться?» «Верно», — ответил Какаши. «Хокаге попросил меня проверить твой геном. Что все это значит?» — спросил я его. «В животе у меня было очень неприятное ощущение. Ну, для начала простой анализ крови», — сказал Какаши. «Затем мы попытаемся определить, на что способен твой геном, а также сможешь ли ты передать его своим потомкам и сможет ли он в будущем помешать твоей карьере». «В будущем?» — спросил я, нахмурившись. «Я преодолел страх, что мне не разрешат быть шиноби, но я также мог бы стать будущим главой клана, если способности, которые я развиваю, наследуются». Это заставило меня немного понервничать. «Я не уверен», — признался Какаши. «Ты можешь не делать этого, если не хочешь, но это поможет нам выяснить, есть ли что-то, что нам нужно знать. Например, если мой геном заставляет меня превращаться в гигантскую обезьяну каждое полнолуние по достижении половой зрелости. Ладно, я могу это понять, но не сейчас, может быть, позже, но не сегодня». Какаши посмотрел на меня. «Хорошо, но помни, это поможет тебе узнать, на что ты способен. Квест добавлен. Проверка будущего. Сделайте анализ крови». «Неважно», — сказал я. «Пойдем». Мне что-то резко захотелось пойти проверку. «Ладно», — сказал явно озадаченный Какаши. «Он отвел меня в главный госпиталь Канахи, где и будет проходить проверка. Интересно, почему они не проверили мою кровь, когда я был здесь в первый раз? Может быть, они уничтожили образцы моей крови еще до того, как я показал, что могу поправиться от чего угодно после ночного сна? Нет, это глупо. Может быть, у Хокаге есть политика не хранить информацию о геномах без явного согласия, чтобы не настраивать против себя главу будущего клана? На самом деле я не считаюсь взрослым, так что это в лучшем случае подозрительно. Или, может быть, они действительно делали тесты и просто хотят получить дополнительные образцы теперь, когда мой контроль чакры находится на 100. Повлияло ли это на мою кровь? Теории предостаточно. Но в конце концов тот же самый доктор, который лечил меня после моей битвы много лет назад, вышел с широкой улыбкой на лице. «Дайсуке, рад тебя видеть. Он действительно помнил мое имя? Ха, я не помнил его. Неловко». «Здравствуйте, доктор», — слегка поклонился я. «Вы знаете, почему мы здесь?» «Да», — ответил он, и его глаза сияли от возбуждения. «Не будем терять времени, я приготовил для вас комнату». Часть меня хотела спросить, готовилась ли она последние 4 года, но я придержал язык. Нас провели в маленький кабинет, и он усадил меня на одну из больничных коек, а сам достал иглу. «Тьфу, иглы, я не люблю иголки, то есть я их не боюсь, но они меня очень раздражают. Доктор, казалось, чего-то ждал. Я воспринял это как знак закатать свой короткий рукав. Продолжайте, док». «Хорошо, на счет 3», — сказал он, и улыбка на его лице теперь казалась немного жутковатой. 1, 2, 3. Игла вошла, и я едва заметил это. Он взял немного крови, перелив ее в пробирку. «Ладно, вот и все. У тебя сейчас что-нибудь болит? Какая-нибудь боль в груди?» «Я предполагаю, что он говорит о последствии нападения на меня крыс». «Нет, никакой боли». Невероятно, выдохнул он. «В любом случае, это единственный образец, который нам понадобится. Вы имеете право на все наши открытия, и вы можете быть уверены, что каждая запись будет храниться в тайне от кланов Канахи. Спасибо, это очень хорошо, и я на самом деле благодарен. Я не хочу, чтобы обо мне знали кланы, желающие быстро заключить союз или устранить соперника, если, конечно, такое практикуется в Канахе. Есть еще и корень. Есть еще кто-нибудь, кто может получить доступ к результатам? Никто, кроме меня и Хокаге, ответил он. И то только потому, что я ваш врач. Вполне справедливо, кивнул я. Это все, да, сказал он. Ваш сенсей подпишет бумаги и вас отпустит. Спасибо вам за эту возможность. Квест завершен. Проверка будущего. Плюс 150 опыта. Подожди, и это все? Серьезно? Это, черт возьми, с таким именем я думал, что это будет один из тех длительных квестов с огромной наградой в конце. Это отстой. Ну хорошо, хоть мне осталось всего 40 опыта до нового уровня. Позже той же ночью, после того как я обналичил свои зарплатные ваучеры и сидел с гораздо большим количеством денег, чем когда-либо держал в этой жизни, колоссальными 5000 ре, которые лежали под моей кроватью в старой коробке, я начал размышлять. Серьезно, этот чувак, должно быть, был очень богат, раз смог позволить себе нас. Если скольжение чакры это реально, то я должен получить опыт за получение нового перка, и у меня будет новый трюк, который я смогу использовать в бою, а также не стоит упускать, что скольжение можно будет использовать просто для развлечения, потому что это тоже важно. Я направил чакру в правую ногу. Я был осторожен в формировании, потому что не хотел оставлять дыру в полу и платить за его ремонт. Я мягко отталкиваюсь от пола и слегка отталкиваюсь левой ногой. Успех проверки контроля чакры. 150. Перк разблокирован. Скольжение чакры. Скользите по полу с безрассудным самозабвением, используя чакру. Плюс 150 опыта. Бум-бум-бум-бум. Вы повысили уровень. Да. Ладно, поскольку я не заметил никаких проблем со специализацией только на одном навыке за раз, я вложил все 23 очка навыков тайдзюцу, доведя его до 80. Потом дошло дело до перков. К обычному списку перков присоединился молчаливый дзюцу, он делал ненужным произнесение техники вслух. Я имею в виду, что произнесение имени дзюцу, конечно, помогло сосредоточиться на самом дзюцу и было довольно полезно для предупреждения союзников, если вы собирались бросить взрывной огненный шар в область, заполненную как друзьями, так и противниками. Но было очень хреново, что приходилось каждый раз сообщать противника, чем я их атакую, а еще я чувствовал себя полным идиотом, говоря Хинге всякий раз, когда вставал по утрам. Это, вероятно, имеет меньше общего с дзюцу и больше связано с моими собственными силами, но все равно круто. Однако во время теста с колокольчиками я кое-что заметил. Я провалил множество проверок восприятия. Держу пари, что Какаши следил за мной всю дорогу, и это меня нервировало. Потому что, как ниндзя, мы должны были замечать многое. Моя неспособность сделать это возможно и будет решена на более высоких уровнях, но сейчас, это реально страшно. И я не думаю, что среднее восприятие поможет против ниндзюцу даже моего уровня. Но поможет ли вообще мне восприятие 6? Скорее всего, нет. Подожди, сегодня я встретил Ируку. У Ируки был сонар на основе чакры, который он использовал, чтобы просканировать окружающую местность. У меня есть 100% контроль чакры, так что использование этого навыка не будет проблемой. А у меня под кроватью сидит 5000 ре. Снаряжение с улучшенной статистикой – это вещь. Наверное, есть очки или что-то еще, что улучшит мое восприятие. Или какая-то еда. Не могу поверить, что я чуть не растратил впустую свою возможность выбора перка. Я выбрал молчаливое дзюцу в качестве своего нового перка, потому что плюсы от него сразу видны. Больше никаких выкриков дзюцу во всю глотку, или даже на уровне внутреннего голоса. К счастью, теперь я могу молчать. Я снова применил хинги на себе и улыбнулся в блаженстве от того, что у меня больше не было желания сказать вслух название этой техники. Солнце зашло больше часа назад, и было уже темно. Наверное, мне стоит поработать над эхолокационным дзюцу и ударом цунаде, но я могу сделать это и позже. Я только что повысил уровень. Я хочу развлечься. С этими словами я выпрыгнул в окно, поднял голову к потолку и приготовился испытать свое новое дзюцу. Потому что я ни за что не потрачу эту прекрасную ночь на сон, когда я могу сделать столько новых трюков, используя скольжение. Все начинает идти ужасно неправильно. Я скользил вниз по веревке с одеждой, и на моем лице была большая глупая улыбка, и она становилась только шире. Вверх по стене, через крышу и вниз по другой стене, на этот раз вверх ногами, стараясь сдержать крик, рвущийся наружу, потому что люди, несомненно, спали. Это было потрясающе. Чистое, наполненное адреналином путешествие через город, я наслаждался видами, тем, как лунный свет играл тенями, освещая здание Конахи. Мне всегда нравился такой вид, и сегодня вечером от него просто захватывало дух. Я взбежал по ногам водонапорной башни и, кувыркаясь, приземлился на ее верхушку и посмотрел на Конаху. Академия вдалеке, и горой Хокаге, виднеющейся позади нее. Вид ночной Конахи был великолепным. Я глубоко вздохнул, вбирая в себя свежий ночной воздух. О, ничего себе! Мне следовало сделать это гораздо раньше. Я сел на металлическую крышу башни и просто любовался открывшимся видом. Жаль, что офис, где выдают миссии, закрыт. Я мог бы сделать миллион дел, пока все остальные еще спят. Кстати, о том, чтобы сделать что-то. Посмотрим, смогу ли я воспроизвести сенсорное дзюцу и руки. В нем, вероятно, используется какая-то форма эхолокации, производная от его имени, которая означает дельфин, если я ничего не путаю. Так что, по логике вещей, это означало, что нужно собрать свою чакру вот так, а затем выпустить ее в виде импульса и получить сенсорную информацию от эха. Конечно, я не смог понять, что за информация пришла мне в ответ. Надеюсь, мой импульс чакры не разбудил каждого шиноби в радиусе мили, а то не думаю, что это им бы понравилось. Конечно, скорее всего, никто не почувствовал мою чакру, и на это не способен никто, кроме самых могущественных шиноби. Но и для меня нет никакого толку. Хорошо. Итак, эхолокационное дзюцу оставим на потом. Давайте попробуем мегатонный удар. Через минуту, потому как классно обдувает ветерком. Ладно, отдых окончен. Я спрыгнул с водонапорной башни, сдерживая вырывающийся крик, после чего побежал вниз по стене здания. Так где же то, что я могу растереть в пыль, и пропажу, чего никто не заметит? С предвкушающей улыбкой я выбежал из переулка и начал искать что-нибудь похожее на кирпич или камень. Ведь взрывать вещи всегда было весело. Взрывать вещи собственным кулаком почти наверняка вдвойне весело. Верно, верно. В конце концов я нашел переулок, где валялся никому не нужный шлакоблок. Поэтому я поставил его на мусорное ведро и, на секунду, запнулся. У меня были правильные цифры для этого дзюцу. Верно, нужно 70 в контроле чакры и 70 в тайдзюцу. Да, они у меня есть. Лучше перепроверить, не хочу снова ломать руку, потому что это чертовски больно. Я схватил свою черную книгу и ага, у меня было и то, и другое. На самом деле, даже больше. Хорошо, уу, как страшно то. Ладно, поехали. Я отвожу кулак назад, направляю в него чакру и наношу удар. Пожалуйста, не делай мне больно. Шлакоблок разлетелся вдребезги с громким грохотом, отчего собаки вокруг начали неудержимо лаять. Успешная проверка контроля чакры. 170. Успех проверки тайдзюцу. 80-70. Перк разблокирован. Специальный удар Цунаде. Используйте свою чакру, чтобы усилить свое тайдзюцу взрывным уроном. Плюс 500 ЕКСП. Чачин, пробормотал я, ухмыляясь. А теперь нужно убраться отсюда, пока меня не арестовали за нарушение спокойствия или что-то в этом роде. 1-890 опыта до 7 уровня. После чего я смогу повысить тайдзюцу, а затем начну осваивать другой навык, вероятно, ниндзюцу. Господи, такими темпами я скоро буду готов к противнику уровня Джоунина. Я имею в виду, что это все равно будет отстой, но я действительно буду готов, если это произойдет. На следующий день Какаши заставил нас всех тренироваться с метанием сюрикенов и кунаев. Это, конечно, заставило бы меня понервничать, потому что мои успехи в этом начинании, к сожалению, все еще полностью отстой. Я стоял, немного нервничая и перебирая кунаи в кобуре на поясе. Я опасался, что Какаши-сенсей расстроится, когда моя меткость не улучшится с помощью практики, потому что это была обратная сторона моей игровой системы. Удивительные навыки контроля чакры и рукопашного боя, но не прицеливание метательным оружием, которое может понадобиться во время миссии «Отстой». Хорошо хоть, что мы практиковались на разных пнях, не имея возможности помешать друг другу, так что мы могли просто пойти забрать наши сюрикены и кунаи, после того, как заканчивали с бросками. Поэтому я не торопился, тщательно целясь перед каждым броском, сосредоточившись на цели и ничем, кроме цели, и мне действительно удалось попасть каждым сюрикеном в пень, и даже без критического удара, а то я бы замучился бы потом доставать сюрикен из пня. Это похоже на то, что происходит, когда вы целитесь из пистолета. Прогресс. Потом я пошел, собрал свой куне и начал снова. Результат тот же, но, по крайней мере, мне не приходится тащиться в лес, гадая, куда улетели мои метательные снаряды. Знаешь, как Ашисинси появился позади меня, заставив меня чуть ли не выпрыгнуть из собственной кожи. Если бы Шиноби стоял на месте достаточно долго, чтобы ты успел в него прицелиться, твои товарищи по команде уже убили бы его. «Синси», — сказал я, пытаясь успокоиться, — «ты меня напугал». «Я делаю это время от времени», — улыбнулся Какаши. «А теперь скажи, почему ты так долго не бросаешь свой кунай?» «У меня нет навыков обращения с дальнобойным оружием», — честно признался я. «Хаэм, похоже, ты вполне способен держать и метать свой кунай», — задумчиво произнес Какаши, глядя на руку, сжимающую кунай. «Очень смешно, сенсей», — невозмутимо ответил я. «Я имею в виду, что моя точность ужасна, а так я действительно могу попасть в столб, а не посылать сюрикены и кунаи в лес. Я знаю, я не идиот», — также невозмутимо ответил Какаши. «Как ты сдал экзамен в академии? Чистая удача». «Понятно», — глаза Какаши наполовину закрылись. «Ну, это значит, что вы с Ничирином можете быть приятелями по учебе, пока будете работаете над своими недостатками». Мой глаз дернулся. «Хай, сенси, что не так?» Глаз Какаши нахмурился. «Просто у меня никогда не было таланта к метательному оружию», — ответил я со вздохом. «Практика никогда не помогала». «Ну, это не причина прекращать попытки сейчас», — ответил Какаши с раздражающей улыбкой, выраженной одним глазом. «Но Какаши-сенси», — настаивал я, — «разве не было бы более разумным сосредоточиться на оттачивании моих сильных сторон, а не тратить время на развитие навыка, который я почти уверен, что никогда не использую?» «В большинстве случаев ты был бы прав», — кивнул Какаши. «Однако это сюрикен, один из фундаментальных инструментов во время боя для каждого шиноби. Это то, что ты никогда не перестанешь использовать, независимо от того, сколько дзюцу ты узнаешь, просто из-за того, что сюрикен не требует чакры». Я сдулся. Мне не нужно было сообщение о проверке красноречия, чтобы понять, что я ее провалил. «Хай, сенси, не унывай», — сказал Какаши. «Такой умный человек, как ты, справится в два счета. А пока можешь помочь Ничирину. Можно минутку вашего времени, Умина-сенси?» — спросил я с поклоном. Я подошел к столу выдачи миссии после тренировки по определенной причине, потому что адрес Наруто по какой-то долбанной причине был засекречен. «Конечно можно, ты Симода Дайсуки, верно?» — ответил Ирука, явно узнавая меня. «Один из учеников Какаши. Чем я могу вам помочь?» «Видите ли, я дружу с Узумаки Наруто, но не видел его уже больше недели. Вы не знаете, где я могу его найти?» «Хаэм, и что заставляет тебя думать, что я знаю?» — спросил он, нахмурившись. «Наруто рассказывал, что он в вашем классе, Умина-сенси», — ответил я, нахмурившись. «Если это не так, прошу прощения за беспокойство». «Нет, это так», — поднял руку Ирука. «Он упоминал тебя несколько раз, но я должен был быть уверен, что ты тот самый Дайсуки, о котором он говорил». «Ага», — улыбнулся я, — «это я». «Ну, я знаю, где он», — ответил Ирука. «Он был очень расстроен из-за того, что не закончил академию в этом году. Я не виню его, я тоже ненавидел академию», — сказал я и замер, поймав откровенно опасный взгляд Ируки. «Эн, не обижайтесь, Умина-сенси. Я уверен, что вы компенсируете это одним своим присутствием». «Все в порядке», — сказал Ирука, его бровь дернулась, давая мне понять, что все явно не в порядке. «Вообще-то я собирался сегодня вечером навестить Наруто. Может, пойдем вместе?» «Да, конечно», — я радостно согласился. «Может быть, нам стоит принести еду или что-нибудь еще? Есть ли место, которое ему нравится?» «Вообще-то да», — сказал Ирука с чересчур широкой улыбкой. «Есть ресторан, который ему нравится. Ты когда-нибудь был в Ичираку Рамен?» «Нет», — ответил я, втайне радуясь, что это все еще универсальная константа, а они готовят еду на вынос. «Я бы тогда взял». «Отличная идея», — кивнул Ирука. «Встретимся у ворот Академии в 6. «Хорошо, увидимся в 6, Умина-сенсей», — сказал я, убираясь от него так быстро, как позволяла вежливость. «Боже, открой рот, вставь ногу». Способ произвести хорошее первое впечатление — все время громко крича. «Глупая 1, ну, ладно 4, в харизме. Это отстой». «Ну», — Ирука сказал встретиться с ним в 6, «и хотя это не задание по какой-то долбанной причине, это достаточно важно, чтобы я воспользовался режимом ожидания. Итак, я сажусь за стены. Было 2:31 вечера, а я могу ждать только с шагом в 1 час, поэтому я жду 3 часа. Настало 5:31. Я встал и проверил бумажник. У меня были мои 500 ре, которые я был готов потратить на кулинарные пристрастия Нарутаи. Надеюсь, еще останется немного денег на пару чашек для Умина и меня. Надеюсь, после 30 минут, которые я занял проверкой моей записной книжки, вознёй с нитями чакры и скучанием, и рука вышел за ворота. Умина-сенси, поздоровался я, кланяясь ему. Симода в свою очередь поприветствовал меня и рука. Не нужно быть таким официальным. Извини, ответил я. Итак, показывай дорогу. Сколько у тебя с собой? Спросил и рука. 500 ре, ответил я. Этого должно хватить примерно на 5 чашек, кивнул и рука. Ты ведь знаешь, что Наруто этого будет недостаточно, верно? Я надеялся, что мне хватит примерно на 10, пробормотал я, пиная землю. Как я уже сказал, я никогда там не был. Что ж, я ценю твои старания, кивнув, ответил и рука. Пошли, я куплю остальные 5. Я последовал за ним по улице, обогнул пару поворотов и подошел к Ичираку Рамина, заведение, которое в моем старом мире любили за то, что оно было одним из немногих мест, где принимали Наруто без злобы или обмана. Честно говоря, я рассматриваю угощение Наруто Рамином отсюда как обязательный обряд для любого поклонника Наруто, который должен совершаться хотя бы один раз в год. Единственная причина, по которой я этого не делал ранее, заключается в том, что это было бы чертовски дорого. Мы вошли в ресторан и, вот совпадение, там был Наруто, сидящий за стойкой и поедающий рамен. Ичираку-сан, который в реальной жизни не выглядел таким большим, как я себе представлял, стоял за прилавком, помешивая рамен в большой кастрюле айме. Кажется, так ее зовут. Стройная, цвет волос был приятного оттенка коричневый, очень милое лицо, она хорошенькая. Она стояла и записывала заказ Наруто. Что ж, это экономит время, сказал я, кивая сам себе. Ирука-сенси, дай суки. Лицо Наруто засветилось, как рождественская елка, настолько он был рад меня видеть, или увидеть Ируку. На самом деле это мог быть Ирука. Что вы здесь делаете? Ну, я не видел тебя целую неделю, поэтому хотел найти, сказал я с улыбкой. В общем, узнать, как у тебя дела. Он пришел ко мне, чтобы найти тебя, так как знал, что ты учишься в моем классе, продолжил Ирука мой рассказ. У него была идея угостить тебя рамином, поэтому я привел его сюда, но очевидно, что у тебя была та же самая идея. Ты собираешься угостить меня рамином? Спросил Наруто с блеском в глазах. Да, кивнул я. А почему бы и нет? Круто. Дай суки, это Ичираку Тиучи-сан и его дочь Ичираку Аймитян, представил нас Наруто, и мы обменялись вежливыми поклонами. Они готовят лучший рамен во всем мире. Просто успокойся, ладно? Сейчас закажу и тоже оценю вкус твоего любимого блюда. Тебе понравится, радостно ответил Наруто. Он указал на меню. Я уже сделал заказ, так что... я потерялся от обилия вариантов на доске. Пожалуй, я возьму мисо рамен. Это мой любимое, радостно закричал Наруто. А я возьму тонкацу, сказал Ирука, садясь напротив Наруто. Итак, это был наш вечер. Мы сидели, ели и разговаривали. Рамен был восхитительным, даже близко не похожим на рамен быстрого приготовления, который я временами ел. Этот был наполнен настоящим мясом, яйцами, сваренными вкрутую, потрясающей лапшой, и да, Наруто не преувеличивал. Этот было великолепно. Судя по всему, это заведение работает уже около 22 лет, а Айми работает с тех пор, как ей исполнилось 12. Значит, ей было, сколько, 18? 19? Внезапно моя ситуация стала еще более неприятной. Как бы то ни было, нужно сосредоточиться на настоящем. Ну, как там Академия, Наруто? Спросил я, пытаясь умиротворить Ируку, показывая поддержку занятий в Академии. Очень скучно, почти захныкал Наруто. Вот почему я и стараюсь уйти оттуда пораньше. О, я почувствовал холодный взгляд Ируки на моем жалком смертном теле. Ах, не может быть все так плохо. Ты многому сможешь там научиться. Но все, чему они учат, бесполезная, скучная чепуха, продолжал Наруто. Я до сих пор не могу сделать даже буншин. Ты просила помощи, а нет, я пытался, но они просто говорят о том, как ужасен мой контроль чакры, вздохнул Наруто. У меня такое чувство, что они на самом деле не хотят мне помогать. Знаешь, я действительно надеялся, что учителя в академии, саботирующие обучение Наруто, Это только фанон. Я очень, очень этого хотел, потому что некоторые из них мне нравились. Конечно, они не могли помочь мне ни в малейшей степени, но они все еще были хорошими людьми. Но вокруг было много учителей. Так, может быть, это был не один из моих, надеюсь. Мне очень жаль, чувак, грустно нахмурился я. Так чего же ты не понимаешь? Спросил Ирука не без злобы в голосе. Я просто не знаю, что они подразумевают под контролем чакры, проворчал Наруто, прежде чем поднести полную тарелку с рамином ко рту. Неужели Наруто даже не знал и не понимал, что такое контроль чакры? В этом может быть виновата либо его ужасная концентрация внимания, либо это вина учителей. Вероятно, это было чем-то средним. Но это объясняет его проблемы с буншинами. Хотя, насколько я понимаю, он все-таки научился хинге и кавареми, которые тоже были ниндзюцу, как и буншин. А что ты делаешь, когда пробуешь создать буншин? Нахмурившись, спросил Ирука. Наруто проглотил свой рамен и начал делать ручные печати. Ну, я делаю печати вот так, а потом делаю дзюцу. Нет, я имею в виду, как ты перемещаешь чакру, когда создаешь дзюцу, уточнил Ирука. Я имею в виду, что теория слишком много чакр опровергается, если учесть, что основная проблема Наруто заключалась в хождении по деревьям. Он продолжал соскальзывать, что было признаком слишком маленького количества чакры, а не слишком большого, что означало, но он сделал кавареми и хэнге, поэтому он знал, как вложить свою чакру в дзюцу, так что может быть, он просто не знает, как вложить чакру в дзюцу буншина. Может ведь такое быть, я не знаю, нужно же просто сделать ручные печати и клоны выскочат, верно? Нахмурившись, Наруто пожал плечами. Это, ты так делаешь с хинге или кавареми? Недоверчиво спросил Ирука. Ждать. Если Наруто поймет это сейчас, Мизуки не сможет или не захочет сделать Наруто своим козлом отпущения в его плане украсть свиток для Орочимару. Если он этого не сделает, то Наруто не освоит свою самую эффективную технику. Каге Буншин. Техника настолько потрясающая, что в ней есть даже слово каге. Нет. Наруто покачал головой. Тебе ведь нужно направлять свою чакру, когда ты делаешь эти дзюцу, не так ли? Ты должен сделать это и при создании клона, недоверчиво сказал Ирука, прежде чем начать обсуждение того, как направлять свою чакру, чтобы создать буншин. Что же мне делать? У меня нет ни харизмы, ни прокачанного красноречия, чтобы сорвать этот разговор и в будущем не дать убрать самое ценное оружие Наруто из его арсенала. И если я все-таки прерву этот разговор, Ирука не забудет, что Наруто не понимает его правильно, и просто научит позже. Ух ты, я ведь случайно сбросил ядерную бомбу на канон, не так ли? Примерно как, Наруто встал, и пока я задумывался, сложил печати и пуф. Появился один из его болезненно выглядевших клонов. Серьезно, его клон выглядел так, как будто у него минус 5 харизмы. О, фу, хорошо. Плохая успеваемость Наруто спасает канон. Хорошо. Наруто застонал от разочарования, пнув ногой стул и огляделся вокруг, готовый вырвать свои волосы. «Давай я тебе помогу», — сказал Ирука, вставая. «А теперь я положу руку тебе на плечо, а ты снова медленно создашь дзюцу. Хорошо, хорошо, Ирука-сенси», — кивнул Наруто. Айми и Тиучи зачарованно наблюдали, как Наруто медленно проделывает движение, и Ирука, чувствуя, как накапливается чакра Наруто, помогает направлять ее в дзюцу. Я был в панике. Все это было очень хорошо в краткосрочной перспективе, но ужасно в долгосрочной. Я ничего не мог поделать, я не мог их остановить. Я подпрыгивал на стуле, стараясь не спрыгнуть со стула и не попросить их остановиться. Но это не сработает. 4 харизма, 28 красноречия. Не было никакого способа что-то сделать с моими параметрами. Буншин но дзюцу, крикнул Наруто, и рядом с ним оказался совершенно нормальный буншин. Я был на грани обморока. «Поздравляю, Наруто!» – радостно воскликнула Айми с широкой улыбкой. «Это удивительно! Так держать, Наруто!» – поздравил Тиучи с широкой улыбкой. «Спасибо, Айми-ничан!» – широко улыбнулся Наруто, выглядя более легкомысленным, чем я когда-либо видел его. «Тиучи-сан, я знал, что ты сможешь это сделать, Наруто!» – тепло улыбнулся Ирука. «Хорошая работа, Наруто!» – нерешительно сказал я. «Это удивительно! Спасибо, я так долго не мог этого сделать!» Наруто посмотрел на меня с явным беспокойством. «Дайсуки, ты в порядке? Ты неважно выглядишь». «Прости», — сказал я, отводя взгляд. «Мне просто стало немного нехорошо. Но серьезно, «Поздравляю, Наруто. Я шлепнул пачку ре из бумажника на стойку. Оставьте сдачу себе. Мне нужно прилечь». Я встал и пошел на выход. «Дай, суки», — обеспокоенно произнес Наруто. «Поздравляю, Наруто», — сказал я с самой широкой улыбкой, на какую только был способен. «Я очень рад за тебя. Я знаю, из тебя получится отличный Хокаге. Ты сможешь сам добраться?» — с беспокойством спросил Ирука. Да кивнул я. «Вообще-то это недалеко отсюда. До встречи, всем». С этими словами я удалился. Я взбежал по стене здания, и дорога до приюта пролетела незаметно. Я проскользнул в свою комнату и плюхнулся на кровать. Что же я наделал? Все начинают идти ужасно неправильно. Два. Проснувшись, я понял, что нифига не выспался и с удовольствием поспал бы еще часов 5. Я посмотрел на часы и ХМ. Через час мне надо быть на тренировке. Могу я хоть раз опоздать? Вероятно, Какаши все равно опоздает. Так, что какой смысл приходить во время? Эух. Я сел на кровати и оглядел свою маленькую комнату в приюте. Так как я уже генин, то полагаю, что мне скоро придется съехать. И этим придется заняться в ближайшее время. Потому что, как доказал топот маленьких ножек в коридоре, для меня здесь становилось слишком тесно. Я позабочусь об этом позже. Потому что теперь мне нужно было выяснить, как заставить Наруто изучить теневого клона. Добавлено задание. Погоня за тенями. Изучите теневое клонирование до того, как Наруто закончит обучение. Не обязательно. Изучите множественное теневое клонирование. Хорошо. Мне нужно поднять свое ниндзюцу как можно быстрее. Что не должно быть слишком сложной задачей, я могу просто максимизировать ниндзюцу и использовать свои 10 интеллекта, чтобы попытаться самому воспроизвести эту технику. Или я мог бы вложиться в скрытность и узнать эту технику прямо из свитка. В любом случае, я думаю, что без проблем справлюсь с этим заданием до конца года. Что ж, мне стало легче. Хорошо, теперь мне просто нужно спросить Какаши, могу ли я брать Д-ранговые миссии в свое свободное время. И если да, то это будет великолепно. Поэтому я выбежал из окна и направился в академию, так как у нас сегодня была миссия, которая, надеюсь, мне поможет отвлечься. По моему опыту, тяжелая работа способна успокаивать человека. «Эй, смотрите, кто сегодня не рано?» — крикнул Ничирин, улыбаясь при моем приближении. «Да», — ответил я. «Представь себе», — Хисака прищурилась. «Что случилось?» «О, я действительно не хочу говорить об этом», — сказал я, опустив голову. «Что-то случилось, вот и все. Ты уверен?» — обеспокоенно спросил Ничирин. Вдох, выдох. «Не срываться на моего товарища по команде за любопытство. Да, я уверен». Они оба посмотрели друг на друга. «Хорошо», — Хисака озабоченно нахмурилась. «Но если тебе нужно поговорить об этом, мы здесь. Для этого и существует команда». «Нет, не думаю, что могу поговорить с ними об этом». «Спасибо, Хисака». Я сел на свое обычное место и не стал ждать. Мне нужно было время перед миссией, что опять обдумать свои ошибки. И он отправился в страну грез, раздраженно сказала Хисака. «Мне бы хотелось, чтобы он рассказал нам, как он это делает. Я не стал говорить им, что слышу их, потому что мне на самом деле любопытно. Может быть, это связано с его геномом?» — спросил Ничирин. «Я имею в виду, сон — часть его генома, так что, может быть, это просто что-то наподобие сна, удивительно проницательно с его стороны. Идеальный контроль над чакрой, полное восстановление после хорошего ночного сна», — перечислила Хисака, с каждого ее слова капал сарказм. «Что еще скрывает его родословное, стреляющие огнем глаза? Единственное, что он, кажется, плохо умеет, это бросать, и я думаю, это потому, что его это особо не интересует». «Почему ты так говоришь?» – нервно спросил Ничирин. «Потому что он так же хорош в этом, как в момент поступления в академию», – язвительно ответила она. «Его броски совсем не улучшились. Эй, я стал лучше в этом деле на целых 2 пункта, так что не надо ля-ля». «То есть она, конечно, права, но все же, как бы то ни было, это не имеет значения», — сказала Хисака, прислоняясь к стене. «В любом случае нам не следует говорить о нем за его спиной». «О, спасибо, Хисака. Я не уверен, что хочу ждать сейчас. Это ХМ. Они реагируют на механику игры. Этого я почему-то не ожидал. Я имею в виду, я знал, что игра не остановилась, когда я брал в руки пип-книгу, но я не думал, что они отреагируют на то, что я просто сидел неподвижно. Хотя мне бы хотелось, чтобы он поговорил с нами, за место своей медитации», — проворчала Хисака. «Как ты думаешь, он бы перестал медитировать, «Если бы знал, что нам от этого дискомфортно», — спросил Нечирин. «А, к черту, теперь, когда я это знаю, я не буду этим злоупотреблять», — сказал я, глядя на них. «Извините, я не понимал, насколько это было неловко. Они оба с ужасом посмотрели на меня, или со смущением, или чем-то посередине». «Ты все это слышал?» — тихо спросила Хисака. «Боюсь, что да», — признался я. «Мне нужно было немного времени до миссии. Мое ожидание не дает мне время на обдумывание разных вещей». «Мне очень жаль», — сказала она. «Мне не следовало говорить о тебе за твоей спиной». «Не беспокойся об этом», — отмахнулся я. «Мне с самого начала не следовало так выпадать из реальности. И ты, кстати, права. Бросание всякого меня не очень интересует». «А почему?» — спросила Хисака, нахмурившись. «Честно говоря, бросать куски заостренного металла — это не мое», — пожал я плечами. «Не обижайся, я знаю, что у тебя это хорошо получается, но каждому свое. Бить людей по лицу — это то, на чем я сосредоточен. Это как-то глупо», — Хисака нахмурилась и разочарованно сверкнула глазами. «Я знаю», — ответил я. «Какаши-сенсей прочитал мне лекцию об этом, и я постараюсь попрактиковаться и исправить этот свой недостаток, но не знаю, поможет ли это». «Поможет», — ответила Хисака. «Во всяком случае, если ты действительно будешь тренироваться, а не бездельничать». «Это ты так думаешь». Примерно через полтора часа появился Какаши. «Ну и какое у вас оправдание на этот раз?» — со вздохом спросила Хисака. «Недалеко отсюда была пробка», — смущенно улыбнулся Какаши. «Люди толпились от одного конца улицы до другого. Пробираться сквозь них было мучительно долго. Он джаунин, но нам все равно». «Какаши-сенсей?» — спросил я, вставая. «Да, дай суки», — спросил он. «Ничего, если я буду делать Д-ранговые миссии сам?» — спросил я. «Я имею в виду, когда у меня есть свободное время». «Хэммэмэм, и почему ты хочешь это сделать?» — спросил Какаши, подперев рукой подбородок. «Потому что мне нужно переехать из приюта», — мрачно ответил я. «Там много новеньких, и им явно нужно больше места». «Ну что ж», — кивнул Какаши, — «похоже, мне придется дать тебе разрешение самому брать Д-ранговые миссии, да и думаю, ты без проблем с ними справишься. В общем, можешь их делать, пока это не будет мешать твоему обучению. Тренировки мне все равно не помогут». «Я понял вас, Какаши-сенсей. Квест завершен. Д-ранг. Квест завершен. Д-ранг. Квест завершен. Д-ранг. Квест завершен. Д-ранг. Квест завершен. Д-ранг. Плюс 750 опыта, 1140 опыта до следующего уровня». Что ж, делать Д-ранги было не очень интересно. По крайней мере, я получил за них награду. Теперь у меня было 100 500 ре, и теперь, вместо того, чтобы выполнить еще одну Д-ранг миссию, я займусь покупками. Итак, я зашел в магазин под названием «Оружие и арсенал Хигураши». До того, как я закончил академию, я мог только заглядывать внутрь из окон, и внутри, казалось, было все. Так что, когда я действительно вошел внутрь, меня прям переполнял энтузиазм. Мне казалось, что все светилось в великолепном великолепии. Если бы я открыл рот, то у меня бы потекли слюнки. Когда я проходил мимо столов и настенных полок, нагруженных доспехами, появлялись небольшие уведомления, сообщающие мне характеристики различных предметов, а также их цены. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» — подняла я глаза и увидел за прилавком Тентин. «Ладно, я отдаю ей должное. Любой, кто использует так много оружия, явно знает свое дело. Я пока просто рассматриваю», — ответил я, кивнув ей. «У вас тут неплохой выбор». «Спасибо», — сказала она с вежливой улыбкой. «Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится». Разумеется, я вернулся к просмотру. Я нашел пару перчаток, которые уменьшают входящий урон на 5 при условии, что они обе надеты. Они были из какой-то синей ткани и выглядели очень добротными. Однако в них меня больше всего привлекло то, что они давали плюс 2 к силе. Они стоили 11 000 ре, и я мог их себе позволить. Итак, я положил их в корзину, увидев табличку, говорившую: «Пожалуйста, положите все ваши покупки в одну из наших корзин». Интересно, часто ли они имеют дело с ворами? Это была деревня ниндзя, так что, а вот даже не представляю, как тут с этим. Затем я начал выбирать штаны. Я нашел неплохой вариант, который давал снижение урона на 10 и плюс 1 к выносливости. Это была пара с наколенниками, вплетенными в ткань. Я возьму их. Они стоят 22000 ре. Опять же, денег было более чем достаточно. У меня осталось 67500. Я нашел пару ботинок, укрепленных металлическими пластинами на голени и носках. Урон снова уменьшился на 5, но они также получили бонус к ловкости в размере 2. 11500. Купил. Положив их в корзину, я заметил на дальней стене стойку, предназначенную для очков. Не обычных, а защитных, что имело смысл, поскольку обычные очки продаются в гражданском магазине. Итак, я подошел и проверил характеристики различных защитных очков. Я нашел пару, специально созданных для удобства, гласила надпись. Не знаю как насчет удобства, но выглядели они очень стильно. Думаете, это привлекло мое внимание? Нет, они давали плюс 3 к восприятию. Купил. Мне очень было нужно восприятие. Жаль, что это были самые дорогие очки в магазине, которые стоили 20 тысяч ре. Купил. Потом я прошелся. Ну, мне нужна была рубашка из проволочной сетки. Она обеспечивала большую защиту и гибкость. Итак, я огляделся и нашел ту, которая была моего размера, и она стоила 10 500 ре. Ее можно носить под другими вещами. Купил. Осталось 25 500 ре. А теперь есть ли какая-нибудь куртка, которую я мог бы купить прямо сейчас? Судя по тому, сколько они стоили, а наименее дорогие, 25000 ре, ответ был отрицательным. Ладно, у меня осталось достаточно денег на арендную плату и залог, и я наконец-то смогу съехать из приюта и перестану надоедать Куми Кабасан. Идеальный план. Я подошел к прилавку и поставил на него свою корзинку. Тентин внимательно посмотрела на меня. И это все? Ты не будешь пополнять запасы кунаев? У меня есть кунай, ответил я, пожав плечами. Мне пока не нужно пополнять запасы, но я приду сюда, когда мне понадобится это сделать. Хорошо, кивнула Тентин и начала высчитывать итоговую сумму. Это будет 78500 ре. Бартер может оказаться более полезным навыком, чем я думал. Я порылся в кошельке и вытащил соответствующую сумму. 7 десятитысячных банкнот, 8 одинтысячных банкнот и 5 сотенных банкнот. Вот, держи. Она взяла деньги, кивком подозвала меня и вручила мои вещи, уложенные в пару сумок. Вот возьми. Спасибо, сказал я с улыбкой. Кстати, как тебя зовут? Хигураши Тентин, ответила она с легким поклоном. Магазин принадлежит моим родителям. А тебя, Симода Дайсуки, представился я, слегка поклонившись. Я раздумывал, не сказать ли ей, что я в команде Какаши, но потом решил не делать этого. Было приятно познакомиться. И мне тоже, сказала она, и когда я повернулся, чтобы уйти, добавила. Хорошего тебе дня. Искать квартиру на самом деле было довольно просто, потому что Какаши-сенсей дал мне расклад по местам, где можно арендовать квартиру, и было нетрудно это сделать, воспользовавшись этой информацией. Договор был подписан, арендная плата за первый месяц и залог составили 21000 ре. И после оплаты у меня внезапно появилась своя собственная квартира. На самом деле это было хорошее, просторное место жительства. Была большая гостиная и кухня, в спальне был раскладной футон, а также не стоит забывать про отдельную ванную и санузел. Я заключил хорошую сделку. Арендная плата составляла 10000 ре в месяц, что, по-моему, довольно мало, учитывая доходы даже с Д-ранговых миссий. Итак, у меня осталось 1000 ре, и последнее, что нужно было сделать, это попрощаться с Абаасан. Итак, я направился обратно в приют. Знаешь, я вдруг почувствовал себя ужасно из-за того, что не сказал ей раньше. Но я принял решение и теперь должен жить с последствиями. Я нашел Матрону на кухне, она готовила большую кастрюлю рамена и, блин, теперь я чувствую себя неловко. Ладно, просто веди себя спокойно. Тебе просто нужно сказать человеку, который вырастил тебя и защитил от всех ужасов мира, что наконец-то покидаешь насест. Никакого давления. Абаасан? Нервно спросил я. Хаймэмэм? Обернулась она. Когда она увидела меня, ее глаза загорелись. А, Дайсуки. Добрый вечер, присаживайся. Мне нужно тебе кое-что сказать. Ты можешь сказать мне это, сидя в кресле, язвительно заметила она. А теперь садись. Я сел. Я решил, что мне пора съезжать. Она остановилась как вкопанная и обернулась. Ну что ж, не могу сказать, что я удивлена. В конце концов, шиноби нужен собственный дом. Ты уже решил, где будешь жить?